а тут такое. Я не, замялся Затупок, не знаю, откуда это взялось, и я не понимаю смысла этих слов. Они просто возникли в моей голове, и мне вдруг захотелось их сказать. Понятно. Примерно я понимал, о чем он говорит, но не стал сейчас размышлять об этом. Ведь передо мной сейчас открыт портал в место, которое даст мне ответы, а еще силу. Силу перемещаться между вселенными, и тогда про охотников узнают и там. Правда, боюсь, что там про нас не так хорошо будут отзываться. Впрочем, заслужили. Глава 22. Где-то в многомерной вселенной. Молодой Купер до сих пор не мог переварить ту информацию, что он теперь полноценный брат Ордена Охотников. Ордена, в котором состоит его отец, и в который он всегда хотел попасть. Да, было несколько сложно и жалко прощаться с матерью и со своими подружками, но, в конце-то концов, он теперь охотник, который спокойно ходит между мирами многомерной вселенной и при желании может попасть обратно, когда захочет. Вот единственное, что он все еще опасался возвращаться назад. Почему? Ну, ответ на этот вопрос. В количестве 33 черноголовых голубоглазых юнцов он мог лицезреть каждый раз, когда возвращался в первую крепость. Его сыновья, которые обучались в данный момент, будучи учениками ордена, примерно намекали на то, что случится, если он снова попадет на остров одиноких эльфиек. Нельзя сказать, чтобы Купер был прямо против. Во всем этом есть поистине замечательные ощущения. Кроме этого, уже немного побродив по многомерной вселенной, он понял, что его эльфийки – это одни из самых прекрасных женщин во всей вселенной. Вот только отцовство, на взгляд Купера, оно должно быть не таким. Все его 33 сына были сыновьями исключительно номинально. Ну да, они называли его отцом, он называл их сыновьями, но не был морально готов полуэльф Купер, проживший на свете более 100 лет, к отцовству. Все это должно случаться как-то по-другому, по большой и светлой любви. Над этим, кстати, смеялись абсолютно все охотники, которым, как они говорили, это чувство было недоступно. Хотя Купер уже понял, что не все то, что говорят охотники, является правдой. Ну, не в смысле, что они хотели врать, но пару раз он замечал грусть в глазах Дэна и даже старого Мака, когда, хорошо выпив, они вспоминали о каких-то прошлых подружках. Все-таки, как ни крути, охотники оставались людьми, со всеми присущими людям привязанностями и слабостями. Но, как всегда, его отец пошел дальше, и прямо сейчас у него уже была полноценная семья. Кроме этого, у Купера, оказывается, есть уже два брата и одна сестра. И, судя по тому, что он слышал, Сандр, проживший тысячи лет, наконец дошел до нормальной семьи. Куперу очень хотелось познакомиться как с ним и с его женами, так и со своими братьями, чтобы понять, как это все происходит на самом деле. Куперу казалось, что, узнав это, ему откроется какая-то очередная тайна вселенной. Опять же, своего отца он больше знал по рассказам со стороны, а та мимолетная встреча, которая произошла, не произвела никакого впечатления на Купера. Тем более, что его отец выглядел как обычный подросток, у которого только по взгляду можно было понять мудрость прожитых лет. В общем, все знакомство с отцом и его семьей было впереди. А прямо сейчас они с Дэном выполняли ответственное задание, ходили по границе многомерной вселенной, периодически заглядывая за пределы, дабы понять, с чем им придется столкнуться в ближайшее время. Плохо было то, что Дэн, у которого почти никогда не сходила с лица улыбка, последние дни и месяцы был неизменно серьезен, а еще куда-то пропала его сверхъестественная говорливость. Раньше ему было не заткнуть рот, а прямо сейчас любые комментарии нужно было вытаскивать буквально клещами. И это тоже говорило о том, что что-то идет не так, очень не так. Собственно, прямо сейчас они искали признаки пустоты, напасти, которую тысячи лет назад изгнали охотники из многомерной вселенной, изгнали с многочисленными потерями в своем ордене. Но это если не говорить о потерях внутри вселенной. Пустота пожирала целые миры и забирала их из этой вселенной. Старейшины долго гадали, куда они делись. И вот буквально совсем недавно, благодаря помощи его отца, они смогли найти проход через миры Морфея и найти миры, похищенные пустотой. Прямо сейчас подрядчики, нанятые охотниками, монтировали на этих мирах мегалиты, подсмотренные в мирах Морфея, с помощью которых эти миры можно вернуть в обычное пространство. Казалось бы, все только налаживается, но похоже, пустота возвращалась обратно. Причем возвращалась она не одна. Куперу много не рассказывали, но, Судя по всему, первый охотник отправился разбираться со скверной. Плюс, прямо сейчас один из старших темных богов, костяной скульптор, также вступил в игру. А все это в комплексе может превратиться в гигантскую проблему. В кои-то веки охотники вспомнили, что они еще и дипломаты, ответственные за сохранность человечества. Многие из братьев прекратили охоту на кого бы то ни было и отправились заключать союзы с другими орденами и фракциями, чтобы заручиться их поддержкой в грядущем противостоянии с многочисленными врагами. Вот только проблема в том, что далеко не все были готовы помогать. И кто-то, даже не являясь в полном смысле этого слова плохим существом, тем не менее, видели в очередном кризисе возможность для себя возвыситься в предстоящем хаосе. И это, к сожалению, никак нельзя было исправить. Прямо сейчас Купер размышлял обо всем этом, охраняя Дэна, который сидел на пригорке мертвого мира в позе лотоса, погруженный внутрь себя и сканирующий слои реальности. Купер вздохнул, огляделся. Мертвый мир потому и назывался мертвым миром, что вокруг не было ни существ, ни растений. Сидеть здесь вторые сутки ему было скучно. Он подумал, не пора ли еще поесть. В тот момент, когда глаза Дэна внезапно распахнулись, и из глаз охотника на Купера взглянула сама пустота. «Я иду», — потусторонним голосом прохрипел Дэн. «Я уже рядом, и на этот раз я уничтожу вас, охотники». Замогильный смех раздался отовсюду и ниоткуда. В первый раз за все пребывание с братьями и под опекой своего учителя, Купер Малиха запаниковал и не нашел ничего лучшего, чем влепить Дэну пощечину. Клацнули зубы. Из носа охотника потекла кровь, но пустота ушла из глаз, и они вернулись к обычному виду. «Мелкий, ты охренел!» Аура Дэна стремительно начала распространяться, и Купер привычно втянул голову в плечи, понимая, что его сейчас будут бить, возможно, даже ногами. Дэн в своей ипостаси учителя очень ревностно относился к иерархии и всячески пытался доминировать, а получить леща от своего ученика – такое себе доминирование. Дэн уже в праведной ярости вскочил на ноги, когда внезапно остановился. В глазах у него наступило осознание. «Твою мать!» – произнес он задумчиво, быстро взглянул на малого. «Валим, мелкий!» «Кажется, началось!» И снова у меня вопросов больше, чем ответов. Потому что, шагнув в открывшийся портал, я понял, что покидаю нашу вселенную. Взор гора не мог ошибаться. Я шел по следу 13-го меча, который принадлежал, хоть и сильному, но вполне обычному роду галактионовых, по слухам, не подозревающих о многомерности вселенной и мирно существовавших внутри этого мира, защищая человечество по мере своих сил и возможностей. Вот только все оказалось совсем не так, и это очередное подтверждение об Аркадии, или, как сказал призрак Артема Галактионова, Аркаши, с такой же фамилией Галактионов не было ни единой строчки в летописях Галактионовых. Про него не знал Бухич, в воспоминаниях Медоеда он также отсутствовал. А ведь я, после того, как мой тотемный зверек слился со всеми 12 мечами, серьезно покопался в его памяти. Да, там стояли некоторые блоки. К примеру, лицо того загадочного человека, который обучил первого Галактионова всему тому, что он знает, и помог Бухичу организовать империю, я так и не увидел. Было несколько еще других блоков, но по ним можно было понять, что это блоки. Про Аркашу уже не было ни единого воспоминания. И это было странно, потому что я наблюдал картинки с молодыми Анной и Андреем, с Аленой, которая со смехом тискала затупкой и кормила его яблоками. Я видел Артема и Антона, распаренных после бани, сидевших с кружками пива и смеющихся, находящихся в прекрасном настроении. Плюс Александр также был частым гостем в воспоминаниях Медоеда. Но про Аркадия не было ничего, вообще ничего. Это могло значить два варианта. Он никогда не находился рядом с Медоедом, либо же кто-то изъял эти воспоминания из памяти зверюшки и сделал это настолько качественно, что не оставил никаких следов. И сейчас, попав в новый, неизведанный мир, у меня примерно начала складываться картинка. Нет, это не было внутри многомерной вселенной. Нет, это пространство не было в других вселенных. Больше всего это напоминало пространственное убежище хранителя или же тюрьму архитектора. А ведь, верно, именно на это похоже больше всего. Тем более, прямо сейчас сюда несутся несколько духов-охранников, обладающих, судя по всему, большой силой. Первый добрался до меня за мгновение. Я накинул на себя доспех, но атаковать не собирался. Дух застыл передо мной. Я почувствовал касание разума. Галактионов, удовлетворенно прошелестел голос у меня в сознании. Ну, в принципе, я примерно так все и представлял. Так что, думаю, проверку я прошел. Это хорошо, снова раздался голос у меня в голове, и сразу после этого, без предупреждения, на меня обрушился ментальный удар, к мощи которого один за одним начали присоединяться остальные духи, увеличивая давление. Да вы тут охренели все, что ли, удивился я, а затем потянул силу удара на себя, пропуская его через свою душу, как опытный борец уворачивается и пропускает мимо оппонента. Духи были сильные, но, видимо, с охотниками они никогда не сталкивались и не понимали, что такое возможно. Ну а дальше я, точно так же, если использовать аналогию с борцом, схватил их за шкирку, добавил немного своей силы и от души хряснул об пол. Сила удара была такова, что половина из духов развоплотилась полностью, а вторая замерла в недоумении. И тут уж я перехватил инициативу в свои руки. Один за другим, большая часть духов была развоплощена, и я цепко держал усилием разума того самого первого наглого, который со мной заговорил. Ну а теперь рассказывай, что здесь творится. Сила Галактионовых подтверждена, наш долг исполнен. И через секунду оставшиеся духи также развоплотились. Нормальная проверочка, хмыкнул я, тем не менее, отметив, что она достаточно эффективная. Будь на моем месте человек послабее, здесь бы он и остался, в лучшем случае, сопливым и блеющим растением. Стоило мне ступить еще несколько шагов в этом мире без потолка и пола, без стен и направлений, как сразу с нескольких сторон на меня обрушилось множество врагов, на этот раз уже вполне физически воплощенных. Уже без особого удивления я узнал в них големов, любимых созданий архитекторов, с духами камня и металла внутри них. У меня тоже был папа-голем и подразделение «Холодные головы» с Диганом во главе. Вот только мне повезло найти их прародителя и договориться с ним. А все остальные големчики были лишены доброй воли и поставлены мне на службу. У архитекторов было совсем все по-другому. Духи камня и металла, горы целых миров любили архитекторов, считая их за родственные души. У архитекторов было мало правил, но самое главное из них звучало так: ни в коем случае не предавай духов. Человек всегда остается человеком, даже будь он могущественным магистром или архимагом. И паршивая овца рано или поздно заводилась в любом стаде. Так что и среди архитекторов находились отщепенцы. Но если кто-то из них предавал или обижал духов, весь орден поднимался, дабы уничтожить предателя, уничтожить показательно, так, чтобы сказания о его гибели сохранялись в века. Именно поэтому работа ТЕС, казалось бы, неживой материей у архитекторов получалась лучше всего. Все эти мысли проносились у меня в голове, когда я раскалывал големов одного за другим. На всякий случай, я раскалывал их со всем уважением, не затрагивая духов, а отпуская их на свободу, понимая, что это еще одна проверка. «Достоин», — раздался ревущий голос последнего из противостоящих передо мной големов. Но это не помешало ему попытаться огреть меня своим здоровенным кулаком. Что ж, я развалил его, и пошел дальше, сразу поняв, что третье испытание уже вступило в силу. И заключалось оно в том, чтобы найти в этом мире нужный мне предмет или человека. Нищаща черта не вишь шашу, появился рядом расстроенный Шнырька. «Фигня какая-то», — добавил он расстроенно. «Так и должно быть», — хмыкнул я и достал из рюкзака медоеда, который все это время тихо посапывал там, отходя от стресса. «Давай, мохнатая жопа, просыпайся. Где там 13-й меч?» Затупок открыл глаза и нахмурился. По крайней мере, он уже освоился с взором гора, который сейчас убрался в физическом проявлении, как будто его и не было, но он сросся с энергетической сущностью медоеда. Так что, в принципе, он работал. «Поставь на землю», — раздалось четкое распоряжение Мохнатого. Я поставил его. Затупок бодро потрусил вперед. Мне же ничего не оставалось, как пойти за ним, попутно размышляя, как можно было изначально предусмотреть, что человек, зашедший сюда с кровью Галактионовых, сможет справиться с духами, с големами и иметь медоеда с взором гора, дабы найти искомое. Кажется, тот, кто это сотворил, был еще тем параноиком. И в конце концов я увидел того, кто это все устроил. Ну, точнее, его душу. В серой пелене в воздухе висел молодой и чрезвычайно грустный парень, который имел неуловимое сходство со всеми Галактионовыми, и со мной тоже. Вот только кем он не выглядел, так это воином. Слишком изможденный у него был вид. «Я так понимаю, Аркаша», — на всякий случай уточнил я. Призрак открыл сначала один глаз, потом второй. На лице у него появилась такая задорная улыбка, что даже мне захотелось улыбаться прямо в этих обстоятельствах. И я сразу понял, почему он не Аркадий, а именно Аркаша. Такой добротой и милотой фанило сейчас от этого юного человека. Кажется, его невозможно было не любить. «Аркаша, проклятый к твоим услугам, потомок», продолжая улыбаться, сказал он, а затем на секунду нахмурился. «Охотник?» – спросил он. И вот тут мне снова надо было бы удивиться, но удивляться я уже слегка устал. «Охотник, а ты откуда про это знаешь?» «Все началось с охотника, все им и закончится», продолжая улыбаться, проговорил Аркадий, явно повторяя не свои мысли, либо чье-то пророчество. «И кто это сказал?» Тут же уточнил я. «Я сказал», произнес Аркаша и опять улыбнулся. «С вашего позволения», произнес я для вежливости и без разрешения залез к Аркадию в душу. Тот лишь улыбнулся еще шире и ничего не сказал, но и не стал защищаться. «Тюремщик, все понятно», хмыкнул я. «И как это архитекторы отпустили столь ценный кадр?» «Их попросили, очень настойчиво попросили», покачал головой Аркаша. «Это вызвало у меня еще одну улыбку. Похоже, заговор намного более глубокий, чем я думал», хмыкнул я. «Ты даже не представляешь, насколько глубже», Аркадий продолжал улыбаться, но тут на секунду его лицо дернулось. «Энергия заканчивается, мое время истекает. Мне нужно, чтобы ты это посмотрел». На этот раз уже без спроса в мою голову влетел поток воспоминаний. Я увидел, как галактионовы куют свои мечи, один за одним. Все это я уже видел в голове медоеда. Но в этот раз мне как будто показали с другой точки зрения. И я видел тот самый компонент, который и позволил сделать из этих мечей ключ к другим мирам. Этот ингредиент, или кусок энергии, или часть сущности. У того, что я видел, не было названия. У него даже не было физического воплощения. Инициировался нововыкованный меч через слово. Обычное слово, которое очередной галактионов произносил, считывая его с бумаги. Сразу появился вопрос, кто наделал эти шпаргалки для моих предков. Но я точно понимал, что даже они знали всего лишь часть правды. Ведь если не знать, куда смотреть, даже я не понял бы, что это такое. Судя по всему, что на самом деле представляют собой мечи, из всех живущих ранее галактионовых, знал именно Аркаша, ну или перерожденный в теле Аркадия галактионова тюремщик, величайшее творение и помощник архитекторов. Неудивительно, что 13-й, контрольный меч, доверили именно Аркадию. А дальше я увидел битву, великую битву богов, которая так и не произошла в этом мире. Есть сущности во вселенной, которые могут видеть будущее точно так же, как и менять его в определенной степени. И тюремщик относился именно к таким. Не знаю, как было изначально, но тюремщик, который может предсказать побег своего подопечного, я думаю, лучший из тюремщиков, который может существовать. Но что было изначально, никто не знал, учитывая, что таких созданий было чрезвычайно мало. Смысл в том, что все, что происходит сейчас, могло произойти раньше, до моего перерождения. В видении, которое я видел, темные боги схлестнулись со светлыми. В этом участвовали Хранитель, Вселенная и много каких других сил. В результате на месте этого мира осталась одна сплошная пробоина, из которой бесконтрольно текла энергия. А сама эта дыра превращалась в натуральную черную дыру, затягивая и перемалывая внутри миры, как этой Вселенной, так и остальных. Все, что я видел, показывало на конец мира, окончательный конец всего сущего. Это должно было произойти несколько сотен лет назад. И единственное, что смог сделать в том случае Аркаша, это сбежать из мира сюда, уничтожив все воспоминания о себе, и находиться здесь в надежде, что достойный все-таки придет. «Это были не твои слова», — сказал я. «Я хоть и знаю мало вашего брата, но на такое вы не способны». «Да, это были не мои слова. Прости, друг», без всякого сожаления рассмеялся Аркаша. «Но они ведь исполнились». Тут уж улыбнулся я. «Не знаю, ты мне скажи, ты у нас провидец». «Я уже нет», — в первый раз за весь разговор нахмурился Аркаша. «Мой дар был платой за все это», — обвел он рукой находящийся. «Причем без гарантии, что я кого-то дождусь. Но я дождался тебя. Не знаю, насколько ты справишься, но других вариантов у меня нет. Поэтому, прощай». «Почему прощай? Возможно, мы еще увидимся. В следующий раз буду у архитекторов, проставлюсь». «Архитекторы тут ни при чем», — печально покачал головой тюремщик. «Точнее, весь орден здесь ни при чем. В этом замешан мой бывший хозяин. Короткая вспышка у меня в мозгу,

какая в итоге выйдет фигурка, ведь каждый кусок дерева уникален. Он разговаривает с мастером, подсказывая, что может из него получиться. Странное хобби, учитывая, что Грей мог усилием воли изменить форму этой деревяшки. Но это было не спортивно. Да и надо же было занять часы, дни, а иногда и месяцы ожиданий, что было вполне обычно для охотников, ведущих охоту бесконечно долго, ровно до того момента, когда дичь не будет поймана или уничтожена. Возмущение эфира Грей почувствовал уже давно, но это лишь заставило его улыбнуться, и он продолжал выстругивать полено, из которого уже вполне оформился узнаваемый образ. Это будет гидеанский спрут с характерным носом, горбом и крыльями. Да-да, этот спрут летал в небе, а не плавал в океане. Многомерная вселенная разнообразна и креативна. Затем в небе появились зловещие порталы. Но Грей сейчас продолжил свое нехитрое занятие, лишь на секунду прервавшись, к чему-то прислушиваясь. А затем оттуда сплошным потоком посыпались костяные твари всех размеров и расцветок. Маги, воины, лучники. Их объединяло лишь одно. Все они были мертвыми. И у всех у них был один господин, костяной скульптор. Из ближайшего портала с громким стуком на землю приземлился огромный 15-метровый скелет, который, судя по всему, когда-то был горным великаном. Но костяной скульптор никогда не отпускал своих тварей без улучшений. Вот и сейчас, вместо 4 конечностей, у костяка было 8, да и голову ему поменяли. Грей на секунду прищурился и удовлетворенно улыбнулся. Ну да, башку он взял с Годзиллы, здоровенной прямоходящей ящерицы. Видимо, из-за того, что зубок у нее было побольше, чем у обычного великана. А еще, судя по мощи, исходящей от костяной твари, было понятно, что перед ним генерал костяного скульптора, и он собирается вести свою армию в бой. Прямо сейчас из порталов высыпалось уже миллион с лишним тварей, но их количество все не уменьшалось и не уменьшалось. Однако генерал увидел одинокого маленького человечка, который, продолжая улыбаться, неспешно и размеренно снимал стружку за стружкой с какой-то странной деревяшки у себя в руках. «Охотник!» — прорычал генерал. «Я Гаймарит, вождь костяного скульптора. Твоя наглость и тупость чрезмерна. Неужели ты думаешь, что ты один остановишь мою армию?» Грей, все так же, не поднимая глаз, аккуратно сложил складный ножик, положил его к себе в карман и внимательно посмотрел на получившуюся фигурку. Нахмурился, увидев грубое несоответствие. Глубоко вздохнул и сжал фигурку в кулаке. Многочасовая работа рассыпалась кусками, а он встал на ноги, стряхнув с колен напилки. «Я», — охотник улыбнулся еще шире. «На самом деле, да, я уверен, что я бы справился один с твоим отребьем и с твоей костяной задницей. Вот только сегодня буду сражаться не я. Зови сколько угодно своих жалких братишек, мы убьем их всех». 8 костяных рук взлетели в воздух, внезапно окутались тьмой, и у них выросли огромные дубины, искрящиеся некротической энергией. Один удар такой дубины мог разрушить целый мир, и, судя по всему, костяной ничего не боялся. «Братьев», тут уже Грей не выдержал и рассмеялся. «Ты совсем дебил, что ли? Для того, чтобы раскатать вас, шавок, охотники вообще не понадобятся. Зачем, если у нас есть союзники?» «Союзники?» Кажется, новая зубастая голова у уродца совсем не добавила ему ума. Он только продолжал реветь и что-то невнятно орать. «Давай, давай сюда своих союзников». Он медленно пошел вперед, размахивая дубинами. «Что давать?» Пожал плечами Грей. «Они вон уже сами идут». В небе начали появляться золотые порталы. Один, второй, третий, сотый, тысячный. В конце концов все небо покрылось золотыми пятнами, и из них начали вырываться, казалось, такие маленькие капельки, которые, стремительно рассекая атмосферу, понеслись вниз. Чем ниже они приближались, тем более отчетливо их можно было разглядеть. Это были не капельки, это были металлические капсулы, похожие на семена, которые, затормозив перед землей, тем не менее с грохотом врезались в каменистую почву, после чего разошлись, как раскрывшийся цветок. Из каждой из них выходило 5 закованных в золотые доспехи существ, которые неторопливо, но уверенно двинулись в сторону костяных тварей. При ближайшем рассмотрении они напоминали закованных в латы рыцарей. И да, у некоторых из них были копья, мечи, щиты и даже топоры. Но вот часть из них была оснащена разнообразным дистанционным оружием. И это были совсем не арбалеты. Лучи лазеров и тяжелые разрывные пули из стволов, идущих в атаку золотых десантников, понеслись в сторону костяной армии. В воздухе раздался рев и грохот многочисленных орудий, встроенных в золотые экзоскелеты и в ряжах костяной армии воцарился настоящий ад. Мгновение, и Грей шагнул через тень, безошибочно определив командира, который возвышался над золотыми пришельцами на две головы. «Вы не очень-то торопились, генерал», — хмыкнул он. «Кстати, интересный способ десантирования. И доспехи новые, прикольные. У кого подрезали? Охотник». Прогудел из-под шлемофона глубокий голос. «Дети Мидаса ничего не подрезают. У нас достаточно золота, чтобы купить технологии». «Ясно. Походу, один вечный император очень хорошо на вас наварился», не выдержал Грей и рассмеялся. «Откуда ты это понял, охотник?» «Кажется, генерал очень удивился. На твоем дроп-паде недостаточно золота. Вон, кусок розового забыли закрасить. Хотя, о чем это я?» Покачал головой охотник. «Конечно, не розового, розовенького». И оставив в покое ошалевшего генерала, Грей снова ушел в тень. На этот раз он подвис в воздухе. С высоты оглядел две противоборствующие армии и улыбнулся. И пить из ГХМ точнее, я хотел сказать, деритесь. Охотник Грей умел не только хорошо планировать, но и осуществлять эти самые планы. Прямо сейчас вероятность была 100%, что Золотая Орда перемелит армию костяного скульптора в костяную муку. Делать ему здесь было больше нечего. Пора отправляться в следующий мир и напомнить другим союзникам, что у них есть обязанности и ответственность перед человечеством. Судя по всему, ближайшее столетие будет чрезвычайно веселым. Судя по всему, Пупсик снова приуныл и приустал. Ну, или сначала приустал, а потом приуныл. В общем, бой с тварями тюремщика и активация 13-го меча. Ну, а точнее, очищение его от энергетического застоя далось мохнатому тяжело. Прямо сейчас он бесстыдно дрых у меня на руках, громко храпя. Делегация из трех жен, конечно же, встречала меня в усадьбе. «Ух ты, интересный», — сказала Катя, глядя на меч. Хотя перед интересной она немножко задумалась. «Необычный», — добавила Хельга, наклонив голову на бок, также пристально рассматривая его. Я не выдержал и засмеялся. «Какие вы дипломатичные!» «Да-да, глядя на этот меч, можно действительно подумать, что это какая-то подделка». И это было действительно правдой. Дело в том, что каждый из 12 родовых мечей галактионовых представлял собой произведение искусства. Очень красивого и исключительно смертоносного искусства, которым можно было как полюбоваться, так и легко убить противника. Их объединяло лишь одно – пасть медоеда, герб рода галактионовых, на горде. Остальное же было индивидуально, в стиле присутствующей в мечах души. На моих аквиле и драка, соответственно, был орел и дракон. У девушек все остальные мечи также были изящными и необычными. Что касается 13-го меча, то единственное, что его объединяло, это морда медоеда на эфесе. Во всем остальном это был обычный полуторник, которые клепают тысячами и миллионами на протяжении сотен лет военные мануфактуры всего мира. И главное его отличие было в том, что внутри него не было души. Тем не менее, его нельзя было назвать абсолютно пустым, ведь внутри него находилось средоточие безымянной силы, способной объединить другие 12 родовых мечей галактионовых, чтобы осмысленно и надежно открывать проходы в другие миры. Что это было на самом деле, не понимал даже я сам. Ну а название меча, безымянный, кажется, так обозвал его Пупсик перед тем, как потерять сознание. Ну, пусть будет безымянный. Что теперь, муж наш? Внимательно посмотрела на меня Аня. Посмотрела с несвойственным для нее беспокойством, обычно на 100% уверенная в своем супруге. Даже она, не являясь боевым магом рода, понимала, что с появлением 13-го меча жизнь галактионовых резко изменится. Да и, что греха таить, не только галактионовых, но и всего мира. Немного зная меня, они понимали, что на месте я сидеть не буду. И это я им еще не рассказал про желание кодекса, который, по факту, не оставлял мне ни единого шанса на бездействие. Что теперь? Улыбнулся я. А теперь мне хотелось бы хорошенько перекусить. Не знаю, сколько прошло времени здесь, но мне кажется, я не ел несколько суток. Ой, прости, рассмеялась Аня. Конечно же, все готово к твоему возвращению. Ну, тогда давайте устроим тихий семейный ужин, ведь завтра у нас большой день. Первый из моих сыновей женится, широко улыбнулся я. Веселый смех моих супруг был мне ответом. Я постарался обнять их всех троих одновременно, и мы со смехом пошли ужинать. Кстати, что насчет подарка, уточнил я у Ани. Все нормально, уже есть, улыбнулась она. Не переживай. Империя восходящего солнца всегда была тесным сообществом суровых воинов, ведущих бесконечную войну против иномирных тварей, лезущих на восточное побережье изо дня в день, без праздников и выходных. Я изначально немного завидовал положению истребителей монстров в Японской империи, но когда понял, насколько тяжела у них жизнь, зависть куда-то исчезла. Ну, возможно, зависть исчезла со временем, когда я уже набрал силы и смог обеспечить своим людям достойное существование. Ах да, под завистью я понимал как раз отношение государства к своим подданным. Себя я обоснованно считал гражданином многомерной вселенной и позаботиться мог сам. Но как-то так получилось, что и о своих людях я позаботился сам. Хотя Российская империя в последнее время много дала истребителям. Иркутский центр истребителей монстров рос как на дрожжах. Новые и новые новобранцы приходили на обучение. Я видел новую технику, разработанную для работы в эпицентре. Без ложной скромности скажу, что огромный вклад в это сделали именно мои научные сотрудники, которые не зря ели свой хлеб, сидя в горе. Из того, что я видел, я понимал, что пройдет совсем немного времени, и в этом мире наконец воцарится спокойствие. Из мира уйдет постоянная угроза аномальных тварей. Останется, конечно, угроза междоусобных войн, и человечество, такое человечество. Но, во-первых, я знаю, как с этим бороться. Ну а во-вторых не будет. Человечество не исправить. И именно на своих ошибках оно, к сожалению, учится. Ну, или не учится. В общем, суровый замок японского императора, построенный в строгом стиле, сегодня очень сильно отличался от себя обычного. Да что говорить про замок. Все улицы Киото сегодня расцвели яркими красками. Дома были украшены чем под руку попадется. Каждый подданный империи пытался в силу своего воображения и на толщину своего кошелька украсить родной город, дабы этот знаменательный день расцвел яркими красками. День, когда единственная и любимая принцесса Эмика выходит замуж. Не за кого-то там, а за могучего воина, имевшего уже множество прозвищ. Восхищенные силой и смелостью молодого Иллариона Галактионова, японские жители буквально после каждой битвы давали ему новые прозвища или титул. Они уже полюбили этого беловолосого красавца, застенчивого и скромного в обычной жизни, и неистового и смертоносного в бою. Аня мне по секрету сказала, что Эмика последовала ее совету и официально разрешила использовать образ своего жениха в массовой культуре. Японцы взялись за дело с присущей им основательностью. Я пару раз видел, как мои маленькие детки сидят, смотрит новое аниме про блондинистого эльфа. А еще у Сан Саныча слюнявчик был с улыбающимся Илларионом. А еще, ну, короче, вы поняли. Эмика и Илларион были везде. Я думаю, что это неплохо поправит бюджет молодой семьи. Хотя, о чем это я? Единственная дочь императора. И мой сын один из самых могущественных одаренных не только в этом мире, но и во всей вселенной. А с другой стороны, кажется, я немного заразился от Ани. Лишних денег точно не бывает. Хороший костюм. Тебе идет, улыбнулся я стоящему рядом волку, который мгновенно покраснел. Выглядел он действительно внушительно. Здоровый, лысый здоровяк в костюме от лучшего портного Российской империи. Вот только не привык он носить обычные костюмы, предпочитая доспехи. Но, под руку с ним, стояла его красавица-жена в очаровательном бежевом платье. Портной очень постарался скрыть ее слегка выпирающий животик. Да-да, у волка скоро родится волчонок. И не только он, но и все мы, все его друзья, этому несказанно рады. Хватит волчере быть одиноким волком. Пора заводить собственную стаю. Тебе действительно идет, дорогой, хихикнула Настя. И волк покраснел еще больше. Да-да, в супруге своей он души не чаял и мгновенно терялся рядом с ней. Прямо сейчас мы сидели в первых рядах, ожидая начала церемонии. Вокруг собрался весь цвет, все самые важные люди мира. Молодой император-дракон Гриша со своей очаровательной супругой. Марк Аврелий с множеством молодых жен. Мой отец Годдард с Карлом также сидели недалеко. Бухич с Бурбулисом, воровато оглядываясь, что-то выпивали из-под полы. На почетном месте сидела императрица Ольга, а по правую руку, ее загоревшая и посвежевшая мать Елизавета, которая постоянно кидала на меня задумчивые взгляды. Есть с кем поговорить сразу после окончания церемонии. Вот только, Сандререр, одновременно со мной зарычал волк, вскакивая на ноги. Вокруг всполошились люди. Воздух буквально затрещал от воздвигнутых доспехов и готовящихся заклинаний. Все нормально, среагировал я, одной рукой держась за больную голову, а второй подняв ее вверх. Саша, в один голос, удивленно осведомились у меня мои супруги. «Нам нужно ненадолго отлучиться», — сказал я. Постараемся не задерживаться. Мгновение, и мы с волком не очень глубоко ушли в тень, чтобы выпрыгнуть за пределами людного места императорского дворца. А уже там, не сговариваясь, от души нырнули внутрь, чтобы как можно быстрее оказаться в нашей арктической крепости, а именно, в зале пламени кодекса, в котором сам огонь прямо сейчас истошно бился в воздухе. Его привычные голубые очертания искажались, а цвет менялся на серый, зеленый, красный и все цвета радуги. С ним было явно что-то не так. «Сандр, что нам делать?» Волк почувствовал зов, но не знал, что с этим делать. «А я знал. Дай мне руку», протянул я свою ладонь, и в нее легла огромная лапища моего брата. Я прикрыл глаза и потянулся к пламени кодекса, который вещал точно так же, как и горел, с перебоями, хаотично. Было похоже, как будто я слушаю очень плохую радиосвязь. Первый охотник пал, скверно прорывается в этот мир. Ты должен остановить, найди источник и уничтожь. Дальше раздались хрип и скрежет. Кажется, радио умирало. И когда открыл глаза, я увидел, что пламя кодекса окончательно погасло. Что это было, Сандр? Напряженно спросил меня волк. Это было послание, волк. Кажется, последняя битва уже началась и нам выпала великая честь вступить в бой первыми. Не смотри на меня так, волчара. Это будет весело.